Подбросив ветку в костер, я угрюмо смотрел на языки пламени и поднявшиеся искры потревоженного костра. Из столицы я ушел 2 дня назад, успел поднять из реки оба моих речных судна, лодку и баркас. Вон они, загруженные вещами, стоят, приткнувшись к берегу рядом с морским баркасом. Я их планировал вереницей буксировать за собой на канатах. Однако планы у меня изменились. Сейчас совсем нет желания что-либо обсуждать. Слишком уж не понравилась мне та новость, что я узнал час назад. Зло сплюнув, я одним движением руки погасил костер, магией, естественно, и, спустившись, проверил буксировочные канаты. Столкнув все 3 судна от берега и устроившись на головном морском баркасе, направился в сторону столицы. Я планировал пройти ее ночью, но куда там? Теперь каждая минута дорога. Получается, все зря. Такие планы были. Думаю, я и ночью не прорвался бы. Вся бухта перекрыта. Как я заметил, только входя в столицу, что в сторону порта, видимо, от наблюдателей, полетели почтовые голуби. Так что на выходе из реки в бухту перед крепостью меня уже ждали. Среднюю скорость я держал довольно долго. Но вышедшая навстречу военная шхуна швырнула камень поперек пути, приказывая остановиться. Именно швырнула, по-другому это действо не назовешь. Это меня взбесило, и так времени крохи, еще и эти тут. Взяв боевой артефакт, я выстрелил. Не в шхуну, а в крепость. И, разрушаясь в падении, часть стены с одной из башен в комплекте в грохоте и пыли обрушились в воду. Так-то. Шхуна сразу отвернула, и с нее засигналили флажками. От борта отвалила шлюпка, на которой 6 матросов, активно работая веслами, направили посудину ко мне. Подумав, я скинул скорость, останавливая баркас. Заодно проверил канаты, не перетерлись ли, или еще что. Похоже, парламентера мне послали. В лодке сидел незнакомый морской офицер. «Ладно, поговорим. Надо, наконец, объясниться. Мне очень не нравится такая настырность. Может, сжечь полгорода, как демонстрация?» Ну, очень хотелось. Как и ожидалось, мне доставили просьбу. Офицер так и передал вежливую просьбу посетить своего отца-адмирала. При этом офицер все косился на крепость, где пыль только начала оседать, показывая значительное разрушение. Я дал добро, пересел в их лодку, оставив свои и сообщив, что любое проникновение на борт моего имущества будет караться по всей строгости за воровство. И меня быстро доставили на борт шхуны, где я прошел в кормовую часть. Тут была роскошная каюта, а внутри сам адмирал, да его дружок, маг. Вот этот толстячок и попытался сразу на меня воздействовать. Защита не дала. Я ответил. Ледяные стрелы пришпилили его к переборке, пробив оба плеча и одну ногу, вторую так, вскользь. «Не стоило этого делать», — посмотрев на дергающегося, как бабочка, друга, хмуро сказал адмирал. «Он первый начал», — пожал я плечами, не видя смысла оправдываться. «Врача!» — крикнул адмирал. После того, как толстяка сняли, 2 матроса уложили его на диван, и врач перевязал мага, а потом все помощники ушли. Адмирал сурово спросил. «Почему не сказал, что ты маг?» «А кто ты такой, чтобы я перед тобой отчитывался?» — прямо спросил я с не менее хмурым видом. «Молодой человек, у вас хоть и сильные эмоции недовольства и ярости кипят, но все же проявите уважение хотя бы к старшим», — слабым голосом сказал маг. «Ты вообще молчи, а если о старшинстве говорить, то я старше вас, так что меня давайте уважайте. Ладно, чего надо, говорите быстрее, и я поплыву». «С тобой очень сложно разговаривать, сын». Последнее слово тот сказал с заметной заминкой. «Вот что, папаша, у меня сейчас только одно желание — раздавить тебя, как клопа. И знаешь почему? Хотелось бы знать причины такой негативной реакции». «А причина проста. Мне досталось бракованное тело. Я это только сегодня узнал. Подозревать начал давненько. Стал амулет 1-го уровня делать. Только сегодня закончил плести, лекарский, специализированный, только по мозгу работает. Вот и просканировал себя, изучив данные диагностики. Твой сын был дауном, дауном и остался. Его мозг меня убивает, заставляет меня умственно деградировать. Единственное — вспышки сильных эмоций. Я-то поначалу думал, что у вас мир такой патриархальный, тухлый, можно сказать, что мне не нравилось. А оказалось, мир как мир. И та лень и нежелание ничего делать, даже прекратить мыслить, это не влияние вашего мира, это влияние моего нового тела. Если бы не вспышки ярких эмоций, например, деревню сжег, или нападение охотников за болотной крицей, я сразу и не понял бы, что это именно со мной что-то не так. После этих случаев 2 месяца оставался прежним. Видимо, яркие эмоции давали нормальную работу моему мозгу. А дальше снова тихая деградация. «Мой сын не Даун, он был Варкаем», — так же хмуро сказал адмирал, слушавший меня с большим вниманием. «Варкай, Варкай», — забормотал я, пытаясь понять смысл этого слова. «А, понял, аутист. И, видимо, в тяжелой форме, раз такой эффект пошел с моим вселением в тело. То есть, получается, это тело отторгает мое сознание, стараясь убить его». «Арнес, от имени императора я предлагаю перейти к нему на службу, придворным магом». «Черт!» — невольно хохотнул я. «Я сейчас для кого тут распинался? Будто со стеной разговариваю. Я же ясно сказал, умираю, это тело меня убивает. И время идет, если не на годы, то на месяцы точно. Так что никакие предложения меня не интересуют. И раньше не интересовали. Я уже жил во дворце, знаю, что это такое. Ничем не заманишь больше. А сейчас, извините, мне пора». «Молодой человек», — снова подал голос маг. «Как я приметил, он постепенно заживлял раны. Оригинальное решение плетений, только маны слишком много тратится. Почему я не вижу в вас магии?» «Амулеты сокрытия ауры», — пожал я плечами. «Но и амулетов я тоже не вижу, а должен. На каждом амулете закреплен другой амулет, маскирующий». «Странное решение», — подумав, озвучил толстяк. «Зачем делать отдельный амулет, если можно встроить плетение в сам амулет?» «Хороший вопрос», — с легким оттенком уважения кивнул я магу. «Я тоже в свое время задавался этим вопросом и получил ответ. Не может плетение маскировки взаимодействовать с другими плетениями. Совместно работать не может. Это их дестабилизирует и может привести к разрушению самого амулета. Отдельно же в работе проблем нет. Маскирует себя и маскирует другой амулет. Хотя мне удалось доработать его, модернизировать. Теперь он не один амулет может маскировать, а сразу 2. Пока это все в плане испытаний, провожу проверку в разных режимах. Хотя о чем это я? Значит так, шанс выжить у меня есть, и я его собираюсь использовать. Поэтому времени у меня нет, я ухожу на острова. Надеюсь успеть». «Восстановить тело?» — уточнил маг, с большим интересом слушавший меня. «Нет, без шансов, я уже проверил, да и не моя специализация. Я собираюсь уйти в другой мир и получить другое тело, не бракованное. Не в первый раз, понимаете ли». «Насколько ты сильнее наших магов?» — вдруг спросил адмирал. «Неправильный вопрос», — вздохнул маг. «Тут стоит спросить не насколько сильнее, а насколько больше знаний имеешь. Я могу ответить за Арнеса. Куда больше. Это так?» «Да». Легко согласился я. «Давайте сразу не будем пытаться уговорить меня разными способами работать на вас, включая угрозы, и сразу проясним этот момент. Мне ничего не стоит уничтожить город, заслоны и уйти. Однако я понимаю вашу проблему и важность тех знаний для вас, что я имею. Учить я вас не могу. Взять с собой ученика и заниматься им тоже. Это потеря времени. И я на это не пойду, но готов помочь вам. Скажем так, готов помочь дать толчок в магии. У меня имеется шкатулка с разными амулетами. Одно изучение плетений, что в них внедрены, даст существенный толчок в изучение магии. Довольно быстро ваши маги выйдут на новый уровень. Не сразу. Нужно несколько лет, ведь им еще нужно разобраться в плетениях, а не тупо их копировать. Но хотя бы они будут знать, что это такое. Это все я готов передать вам. Сейчас. После этого уйду, уничтожив любую попытку остановить. Ну или сами отпустите, неважно. Я готов к обоим способам». «Что ж, как вижу, решение взвешенное, и мы согласны». Подойдя к магу, я достал и разложил на столешнице амулеты. Первым делом взял лекарский амулет, и хотя он специализировался по внешним повреждениям, убрал им ожог. Показывая, как пользоваться амулетом, я убрал следы от повреждения ледяных стрел. Мои манипуляции маг наблюдал магическим зрением. Потом я показал амулет обогрева и простенький амулет охраны, 4-й уровень сложности, основа из дерева. Хотел выкинуть, да завалялся он в сумке, а тут пригодился. Затем амулет дальнего и ночного видения, тоже 4-й уровень. Выделку таких амулетов местные маги быстро смогут освоить. За год. Ха, видел я, что у них за поделки. Амулет в 40 узелков, вершина творения. А в одном моем амулете 4-го уровня сложности по охране 152 узелка 16 видов. Еще амулет ветродуя, для парусных судов самое то. И амулет сканера. Тут ничего сложного нет. Все амулеты маг изучил и попробовал под моим присмотром. Потом я показал простенькие, фактически детские плетения. Их еще называют плетениями мгновенного действия. Плетешь, запитываешь маной и сразу используешь. Маг их запоминал и зарисовывал в блокнот. Это плетение фаербола, ледяной стрелы, сохранение продуктов, огня и защиты от огня, тушение огня и светляк. Последний, кстати, можно наложить на основу, подключить к накопителю и использовать как мага-фонарик. Я пояснил, как это сделать. Простейшая схема – основа магического конструирования. Это все маг тоже записал и правильно сделал. Память-то стирается со временем. Все 6, точнее 7 плетений с фаерболом он тут же под моим присмотром сформировал и опробовал. Не сразу, но все получилось. И все это под ругань матросов снаружи, которые сразу принялись заделывать отверстия в стене. Одно прожженное, другое пробитое ледяной стрелой. С остальными плетениями обошлось без повреждений судна. После этого, как ни странно, меня отпустили. Маг попросил. К моим лодкам так никто и не приближался. Я следил амулетом сканера, но не той подделкой 3-го уровня сложности, что я местным передал, а другим посерьезнее, уже 2-го уровня. Вернувшись на баркас, я сразу ушел в открытое море. Приглядывая за буксируемыми лодками, накрытыми тентами, чтобы не захлестнуло волной, я достал одну из основ и стал плести плетение амулета для стимуляции мозга 2-го уровня сложности. Не сжечь же мне постоянно деревни, чтобы хапнуть адреналина для встряски и прояснения мозгов. Только часто использовать его не стоит. При постоянной подгонке мозга он может просто его сжечь. Если погода позволит, буду в Южной области через неделю. Главное найти островок, обустроиться, да хоть хижину сделать. Как мне удалось убедиться, в этом мире меня ничто не держит, даже скорее убивает. Поэтому стоит свалить из него как можно быстрее и получить новое тело. Можно сказать экстренно, бросив на постройку машины времени все время и силы.